Глава четвертая. «И как ты на эту машину вышел?» — спросил Соловец. «Ну, это невеликая проблема была, по гравировке, которую я в сарае со стекла списал. Позвонил в ГАИ, у них по номеру кузова машину установил, ну и с Вадиком к хозяину прокатились под видом проверки на причастность к аварии. Каразия готов?» «Да, он скоро там будет. Дукалис с Волковым на «Жигулях» страхует, если, конечно, Сердобойцев со своими амурными делами где-нибудь не застрял. Машина сколько там стоит?» «Неделю, должны уже переделать. Как снимать его будем?» «А что там снимать? Это в кино без стрельбы не обойтись, а мы позвоним, он сам прибежит. Он же пока ничего не подозревает». Кивинов достал блокнот, набрал номер телефона и спросил. «Товарищ Шахов, здравствуйте. Это Кивинов из милиции. Узнаете? У меня просьба к вам. Не могли бы вы на 5 минут подскочить сюда? Да, в отделение, чисто формально, уточнить кое-что. Адрес знаете? Жду». «Нехорошо обманывать порядочных людей», — усмехнулся Соловец, когда Кивинов положил трубку. «На 5 минуток. Ха-ха. Что, придет? Обещал через 20 минут. Подождем?» Соловец взял графин и стал поливать цветы. Кивинов возбужденно мерил шагами кабинет начальника. «Я, честно говоря, сначала на зама Суворова грешил. Дерганный какой-то весь, да и алиби не было. А потом выяснил, он к своей дочери ездил. Сейчас со второй женой живет, а от первой дочь осталась. Нынешняя супруга запрещает ее видеть, ревнует. Вот он по пятницам и ездит туда». Кивинов закурил. «Странно все-таки», — продолжал он. «Может, и правда Бог есть? Погибший в 73-м отец Суворова, сам того не зная, помог найти убийцу сына. Через 15 минут в дверь постучались. «Войдите». «Вызывали?» В проеме показалось округлое лицо директора мастерской. «Да, присаживайтесь, Валерий Петрович. Что-нибудь выяснилось насчет машины?» «Да, кое-что выяснилось», — ответил Кивинов, присев напротив Шахова. «Лучше всего будет, Валерий Петрович, если вы сами все расскажете». «Я не понимаю. Ничего страшного. Я могу начать за вас, а вы поправите, если что. Идет?» «Так вот, вы задумали это дело 2 года назад, когда вас выгнали из ГАИ по компрометирующим обстоятельствам. Как я узнал, что вы там работали? Спрячьте из вашего кабинета фуражку и жезл. Не знаю, что там за обстоятельства, но, думаю, они никак не связаны с честным отношением к службе. Но это не столь важно. Главное оказалось то, что, оставшись неудел, вы призадумались, потому как, кроме махания полосатой палкой, ничего не умели». Кивинов начал входить во вкус, прямо как Эркюль Пуаро. «Не знаю. Может, у вас поначалу и не было преступного умысла, а была нормальная идея открыть мастерскую и заниматься ремонтом автомобилей, но, получив помещение на стачек и столкнувшись с реалиями сегодняшних дней, вы поняли, что честным трудом жизнь не устроить. В этом я вас не обвиняю, сейчас воруют многие в силу обстоятельств, а не по желанию. Да, воруют, но не убивают. Не убивают в таких количествах и из-за такой ничтожной наживы. Вы никогда не видели людей, у которых без вести пропали их близкие? А, впрочем, видели. К вам же приходили узнать, куда от вас уехал муж, сын или брат. Но это лирика. Подобрать подходящую команду для вас труда не составило. Вы многих выручали на дорогах, когда работали в ГАИ, в том числе и ребят с криминальным прошлым. А потом уже вступила в действие придуманная вами схема. Для начала находился пострадавший в аварии человек, у которого машина не подлежала или почти не подлежала восстановлению и не была застрахована. Ему предлагалось за полцены восстановить колымагу. Человек, конечно, с радостью соглашался. Найти таких пострадавших вам тоже особо труда не составило. В ГАИ, слава богу, осталось много связей, достать сводку происшествий можно без вопросов. Машина, конечно, ни на какой ремонт не ставилась. Сначала она привозилась в мастерскую и валялась в гараже. Клиент видел ее, когда приходил заключать договор. Потом начиналось уже второе действие — найти похожую машину. Приходилось ждать, пока какой-нибудь владелец не привезет на ремонт аналогичную марку. Хорошо, если такого же цвета, но если другого, не беда, перекрасим. Оформлялись бумаги, и он со спокойной душой оставлял у вас машину. А теперь самое главное. Я никак не могу понять, где вы нашли умельца так великолепно перебивать номера на агрегатах, на кузове, двигателе, раме, а? Без специальной экспертизы разницу установить невозможно. Далее. В назначенный день владелец второй машины являлся за ней в мастерскую, убеждался, что все в порядке, платил и уезжал. Естественно, не проверяя, какие номера стоят на частях машины. В пути его каким-то образом тормозили ребята приятной наружности, кидали на шею удавку или били по голове. Точно я сказать не могу. А затем увозили тело. Куда? В Гатчину, где передавали труп водителю зеленого фургона. Кому принадлежит машина, надеюсь, вам сообщать не надо. Сами знаете. Управлению Гатчинского кладбищенского хозяйства. Врубаетесь, где можно поискать трупы пропавших водителей? Во-во, на Гатчинском кладбище. Хорошее местечко, труп как в сейфе. Но ребяток, совершивших убийство, эти проблемы уже не волновали. Теперь их цель была перегнать машину назад в мастерскую. Тут же на шоссе менялись номера, и любой риск таким образом исключался. Машина находится на ремонте в мастерской, все официально оформлено, а мы проводим обкатку. Впрочем, ГАИ не сильно придирается, если не нарушать правила. А они, я думаю, не нарушали. Дальше дело техники. На машину ставились уцелевшие после аварии первые тачки детали, подголовники, фары, колеса, не знаю, что там еще, если надо. Машина перекрашивалась, а затем в таком виде отдавалась первому владельцу. Тот, конечно, был рад, за полцены оторвал новую тачку и спокойно ездил на ней. Проходил техосмотры, потому что замена номеров была сделана очень профессионально. Если же какие-либо подозрения у владельцев и возникали, рассеивать их они не спешили. Зачем же терять машину? Психология жадности. Это вы рассчитали очень грамотно. В целом, великолепный план. Ну а остатки битой машины на том же зеленом фургоне свозились в гараж на Митрофаневском. Тут уже вас жадность погубила. Все-таки железо. Да и всегда что-то на замену среди этого хлама найти можно. И перевозить спокойно никто проверять не будет, что в кладбищенской машине везется. Прекрасно. Не надо рисковать с продажей машин, с оформлением техпаспортов. Вжик петлю. И готово. Вы спрашиваете, наверное, почему бы просто не угнать подходящую машину где-нибудь со стороны? Отвечаю. Во-первых, угон — это всегда риск. Во-вторых, мастерские подобного рода любят навещать милиция и проверять, что там в них чинят. И в-третьих, хозяин мог случайно увидеть машину и, как бы вы ее ни гримировали, опознать. А так и машина, и ее хозяин в вечном розыске. Ищи, не найдешь. Да, как я уже говорил, план просто великолепен. Но была маленькая неувязочка. Если слишком часто машины будут пропадать после отъезда из мастерской, это может вызвать нежелательные подозрения. Поэтому спустя полгода вы открываете еще две мастерские, оформив их на подставных лиц. Вернее, это я нашел две, может, их и больше. Одна в Купчино на проспекте Славы, а другая на Долгом озере. Зная нашу ментовскую систему, вы понимали, что никто систематизацией и сопоставлением фактов заниматься не будет. Круг работников этих мастерских был почему-то одним и тем же. Меня сразу смутил режим работы мастерской. Сутки через трое. Кстати, набирая свою команду, вы иногда просчитывались. Кое-кто начинал догадываться, что дело нечисто, а может и открыто говорил, что не хочет связываться с такими вещами. Скорее всего, второе. Мне все-таки кажется, что про переделку машин знали все. Я еще не проверял список ваших рабочих, но думаю, там имеются весьма героические личности с нашей милицейской точки зрения. Между прочим, вы при первой нашей встрече упомянули про пропавшего без вести мастера. Я думаю, он как раз из тех, кто, поняв, чем вы занимаетесь, отказался работать. Поэтому сейчас его тоже надо искать на Гатчинском кладбище. Шахов почернел лицом и осунулся. И без его признания стало ясно, что опера били, если не в десятку, то очень близко. Это был ваш первый прокол в беседе со мной. Тогда, в мастерской. Второй же состоял в том, что вы упомянули, как Сергей Алексеевич заправил машину и бензин не у вас купил, а из своей канистры. Я сначала не придал этому никакого значения. Но потом, посетив с его сыном гараж, увидел на верстаке еще две канистры. Но Сергей Алексеевич был человеком среднего достатка, поэтому сомневаюсь, что у него было целых три канистры. Зачем столько? Да и тем более перед отправкой машины в ремонт он все из нее вытащил. Значит, в багажнике канистры быть не могло. Кроме того, какой здравомыслящий человек будет отдавать машину в ремонт, оставив в багажнике полную канистру бензина? И с собой он никакой тары для бензина не приносил. А стало быть, залить в бак в вашей мастерской, да еще и из своей канистры, он никак не мог. Не в мешке же полиэтиленовом, который вы ненароком за канистру приняли, он бензин принес. А может, я просто оговорился? Каким-то загробным голосом произнес Шахов. «Нет, Валерий Петрович, нет. Вы знали, что милиция рано или поздно к вам придет, и готовились к разговору, продумывая каждое слово, и упомянули о полном баке Суворова не просто так. Раз бак полон, уехать далеко можно, не ищите, мол, здесь». Шахов вдруг согнулся пополам и, обхватив голову руками, громко зарыдал. «Не надо из нас слезу жать», — сказал Соловец. «Мы тут таких концертов насмотрелись, в театре не увидишь». «Дайте явку подписать с повинной». «Нет, мужичок, никаких явок. Можешь ее себе в одно место засунуть. Догадываешься, в какое? Вот-вот именно туда. Потому что ты, сука, хоть и мент бывший, и никакая явка тебе не поможет. Если по суду вышку и не получишь, все-таки сам-то ты никого не мочил, так и срок тебя все равно не спасет. Знаешь, что с ментами бывшими на зоне делают?» «Георгич, мы еще разговор не закончили. Мне пока не ясно, кто из них непосредственный исполнитель. И второе, почему водители все время подсаживали попутчиков? Сейчас опасно посторонних подсаживать. То, что вы на везение надеялись, повезет, остановит, не повезет, не остановит, я не верю. Слишком уж все продумано. Но ничего, минут через 20 все узнаем». Шахов вопросительно взглянул на Кивинова. «Да-да, сейчас у вас на ремонте стоит белая девятка. Там какая-то ерунда сломалась, ее неделю назад парень один поставил». «Грузин?» «Абхазец». «И что?» «Это машина начальника РУВД, которую я выклинчил под личную ответственность. Обидно, если ваши умельцы уже номера на ней перебили. Так вот, уже через 10 минут этот абхазец придет забирать ее, все согласно сроку изготовления. Тут-то мы и посмотрим, кто его на трассе тормознуть попытается, а поближе с ребятами потом познакомимся. За машиной наши поедут. Я это придумал на случай, если вы колоться не будете, чтоб с поличным взять. Как раз на Митрофаневском объявилась разбитая девятка, а значит, такого случая вы не упустите». Шахов вдруг побледнел. Он поднял голову и, выпучив рыбьи глаза, с трудом прохрипел: «Мудаки! Неужели вы главного не поняли? Они не ловили машину на улице! Они садились в нее прямо в мастерской!» Кивинов сначала не понял. Потом вскочил со стула и, мельком взглянув на Соловца, выбежал из кабинета.